уважаемый, улыбаюсь я, изо всех сил стараясь дышать пореже. Амбре, исходящий от собеседника, крепчает с каждым моим шагом, и это отнюдь не аромат полевых цветов. Ответь на пару вопросов, а я подкину монет. Для пущей убедительности многозначительно похлопываю по увесистому кошелю на поясе. Большую часть денег я предусмотрительно спрятал в кольцо хранилища, оставив лишь самую малость. А, вон оно че, расплывается гуляка в довольной ухмылке. Чего надо-то? Я тут местный, меня многие знают, баном кличут. А ты сам-то кто будешь? Чего хотел? Небрежно роняю какое-то простецкое имя, автоматически закрепляя его в памяти. Ясно. Так чего хотел-то? Не унимается он. Молча протягиваю ему смятую листовку, а сам отворачиваюсь, лишь краем глаза следя за реакцией. Женщинам тем временем жестом показываю, мол, проваливайте. Те только рады такому повороту. Напоследок стрельнув в меня многообещающими взглядами, ночные бабочки тут же испаряются. Кто это? Звучит мой вопрос, едва они скрываются из виду. Цель простая, понять, насколько хорошо мое имя засветилось в окрестных землях, и что известно горожанам. А, дык это ж какой-то бандит, хмыкает бан. Глянь, даже цена за его голову назначена. Ну чё, помог я твоему делу, так это не забудь задобрить. Тянет он свободную руку за наградой. Я чуть выпускаю свою ауру, подходя ближе. Нависаю над забулдыгой, меряя его совсем иным взглядом. Слов не требуется, бан мигом меняет тон, с опаской пятясь назад. Прошу прощения, выше это из практиков, кланяется он, разве что не распластываясь ниц. Тот парень на листовке вроде как из столицы, лиходей знатный. Говорят, шороху навел, будь здоров. Чинушу какого-то лютым образом прикончил, вот и объявили в розыск. Но то уже старые вести. На медне глашатый объявлял, что изловили его. Наконец, стражники все листовки пооборвали, а это, видать, затерялось меж других бумаг. Господин, а вы, часом, не по его душу, киваю, подтверждая догадку. Точно, видел похожего малого давеча, а тут как раз листовка подвернулась. Хотел малость подзаработать, отмахиваюсь небрежно. Во взгляде забулдыги плещется неприкрытый страх. Так я это могу еще чем услужить, или дозволите откланяться? Тянет он губы в заискивающей ухмылке, обнажая гнилые зубы. Лучше бы не улыбался вовсе. Нужна быстроходная лодка до столицы. Знаешь кого из местных, кто готов отчалить прямо сейчас? Бан расплывается пуще прежнего, словно силясь ухмылкой достать до ушей. О, господин, вы по адресу. Я же грузчик портовый. Знаю тут не то что капитанов, каждую крысу в доках. Провожу вас, а уж насчет благодарности. Небрежно швыряю ему луник, мельчайшую из монет в моем кошеле. Вот уж не думал, что придется потратить всю медную мелочь в дороге. Ловко поймав серебряный полумесяц, бан прячет его в недрах своего тряпья. Пойдемте, господин, мигом вас провожу. Заискивающе кланяется он, призывно маня за собой. Какой я тебе господин? Холодно обрываю его. Зови просто по имени. Веди в порт, и без фокусов. Как скажете. Прошу за мной, я проведу вас самым коротким путем в самое сердце нашего города. Бан резво семенит впереди, указывая дорогу. По пути мне на глаза попадается лавка алхимика, в которую стоило бы заглянуть, да только подожду до столицы. Есть у меня на примете пара мест, которые давно хотелось посетить. Жаль, вспоминаются далеко не все. Опять перед мысленным взором клубится непроглядный мрак. Ну да ладно, на месте разберусь. Бан трещит без умолку, развлекая россказнями да байками. Ненавязчиво направляю разговор в нужное русло, выспрашивая об обстановке в городе да вестях с фронта. Мой спутник горячо расхваливает императора и не скупится на громкие слова о наших недавних успехах в боях с демонами. Простой люд пока не знает о сокрушительном поражении архидемона, и к лучшему. Незачем сеять панику попусту. Тени уж проследят, чтобы лишние сведения не просочились. Наругавшись всласть с капитанами мелких суденышек, бан наконец находит подходящего. Услуги посредника мне больше ни к чему. Бросив ему еще монету, теряю к бродяге всякий интерес. Впрочем, особого интереса не было и прежде, разве что как к ходячему оберегу от назойливых зевак, коих бан отпугивал одной своей вонью. Хозяином лодки оказывается тайкус, крепкий, коренастый мужчина в годах, к тому же практик. Седина уже тронула его виски, но тело по-прежнему хранит завидную силу. Сразу скажу, парень, цены у меня кусаются. До столицы домчим с ветерком дня за два, но за мои труды придется раскошелиться. Сойдясь на одном золотом солье, скрепляем уговор рукопожатием. Сумма немалая, но размениваться по мелочам я бы стал, только если б казенные деньги подошли к концу, а у меня еще прилично осталось. Если не торопишься, можем отчалить хоть сейчас, или, может, решил напоследок утешиться в обществе наших красоток, подмигивает Тайкус. Вот еще, коли приспичит, в столице выбор получше будет, отмахиваюсь я, а пока готов хоть сию минуту в путь, на сборы провизии уходит пара часов, которые я коротаю, бродя по рынку. Обширная портовая площадь утыкана пестрыми палатками, расставленными без всякого порядка. Кто-то лишь выкладывает товар, а кого-то уже гонит прочь стража, нет разрешения на торговлю. Самые ушлые дельцы и вовсе торгуют прямо с кораблей, не утруждаясь лишней морокой. К вечеру мы наконец отчаливаем. Тайкус кается за промедление. Лодкой он управляет единолично, подчиняя волны техниками воды. Меня это живо интересует. Моя стихия воды пока в зачаточном состоянии, даже ту технику никак до конца не освою, так что советы бывалого практика придутся кстати. Мы быстро находим общий язык, хотя я не забываю наслаждаться проплывающими мимо видами. В памяти всплывают теплые воспоминания о странстве в секту водного дракона, о времени, проведенном с Наки. Кажется, это было совсем недавно, но сколько воды утекло с тех пор. Империя содрогается от последствий очередной попытки свержения императора. Слишком многим опостылил бессменный владыка и нескончаемая война с демонами. В кулуарах знатных кланов нет-нет да и проскальзывают крамольные речи о сговоре с исчадиями подземного царства. Никто, правда, не ведает, как это провернуть, но языки чешут исправно, выискивая любой повод сковырнуть государя. От дальних рубежей до самого сердца империи долетают вести об истреблении кланов-отступников. Одно дело – извести горстку предателей, и совсем другое – стереть в пыль целый древний род, испокон веков владевший своими землями. У императора все еще довольно сторонников. Самым преданным и приближенным отходит владение павших кланов, что лишь подливает масла в огонь всеобщего недовольства. И все же показательная расправа весьма доходчиво демонстрирует, чем чревато инакомыслие. Далеко не все готовы повторить незавидную участь предателей Родины. Недовольство копится и множится, точно снежный ком. Те же, в ком крепка решимость идти до конца, сбиваются в тайные группировки, позабыв прежние раздоры. Они готовятся со всем тщанием, осторожно вербуя единомышленников. Истребление кланов-мятежников приносит неожиданные плоды. Словно гнилая паутина, сеть крамолы оплетает всю империю, захватывая умы, рождая робкие надежды на нового правителя. Тени денно и ночно трудятся, пресекая измену, но и средь них нет былого единства. Все чаще в отдаленных уголках державы бесследно исчезают императорские агенты, инспектора, чиновники и сборщики податей. Кажется, вот-вот некогда нерушимая империя расползется по швам и вновь погрузится во тьму раздробленности, скатившись в давно минувшие времена, когда единого государства не было и в помине, а кланы без устали резали друг друга. Дорога в столицу и впрямь отнимает пару дней. За это время под руководством Тайкуса мне удается малость поднатореть во владении безымянной пока что водной техникой. В знак признательности сверхуговоренной платы отсчитываю ему 5 серебряных луников. На том и расстаемся по-доброму. Ежели что, ищи меня опосля в порту, как со столичными делами разберешься, бросает хозяин лодки на прощание. Буду тут, с радостью подброшу тебя обратно. Непременно загляну, как управлюсь. Вот только дело, боюсь, предстоит долгое, честно отвечаю я. Ничего, я в столице зачастую бываю. Ты уж не поленись, отыщи меня, а я тебе по старой дружбе и скидку на обратный путь сделаю. С трепетом и тихой радостью ступаю на берег. Один лишь столичный порт с легкостью вместил бы несколько таких городков, как Шанчу. Народу, видимо-невидимо, но торговля идет строгим порядком. Повсюду снуют стражники, с моего последнего визита их число изрядно возросло. В ноздри бьет аромат жареной рыбы, водорослей и овощей. Подкрепившись у ближайшего лотка, углубляюсь в городские кварталы, оставив позади прибрежную толчею. На безлюдной улочке достаю из кольца хранилища врученное императором письмо, едва разворачиваю свиток, как тот вспыхивает призрачным огнем, в один миг испепелив и бумагу, и начертанные на ней слова. Сноп искр светлячков опутывает меня с ног до головы и впитывается под кожу. В этой диковинной технике безошибочно угадывается твердая рука владыки. Прочтя послание столь необычным манером, оказываюсь в замешательстве. Куда теперь? Делать нечего, направляюсь к ближайшей таверне. Город постепенно погружается во мрак. Люд неспешно покидает улицы, хотя на широких проспектах все еще достаточно оживленно. Память услужливо подсказывает верный путь в лабиринте столичных кварталов. Решаю немного побродить, освежить в уме подзабытые закоулки, а заодно, глядишь, и воспаленные воспоминания подлатать выйдет. Нарочно выбираю не самые спокойные маршруты. В подворотнях пару раз натыкаюсь на мелких бандитов, но едва выпускаю на волю толику своей ауры, как они разбегаются, точно мыши, завидевшие кошку. Петляя по извилистым улочкам, в конце концов выхожу к приметной вывеске трехглавого дракона, добротной городской таверне. Снимаю комнату, минуя зал, и сразу поднимаюсь наверх. Накопившаяся усталость дает о себе знать. Едва переступив порог, чувствую, как веки наливаются свинцом. Впрочем, сомкнуть глаза мне не суждено. Сначала комната погружается в непроглядный мрак, а затем на стенах загораются крохотные огоньки, точно россыпь звезд в ночном небе. Сон мигом слетает, точно и не было. Что за чертовщина? Неужели угодил в ловушку вражеской техники? Как меня вычислили? Глава 5. Мимолетная тревога улетучивается быстро. Одного взгляда достаточно, чтобы безошибочно опознать в причудливой технике руку императора. Прежде мне доводилось видеть лишь разрушительные плетения, но это нечто совсем иное. Россыпь огоньков поначалу складывается в затейливый узор из прямоугольных форм, но постепенно я начинаю улавливать зашифрованный смысл. Это карта столицы. По мере того, как светящиеся линии опутывают стены, все встает на свои места. Приходится немного поломать голову, прежде чем мысленно собрать мерцающую мозаику воедино. На призрачной карте ярче всего пылают две точки. В первой я без труда узнаю таверну «Трехглавый дракон», больно причудливое у здания форма, делающая его местной достопримечательностью. Оно состоит из трех соединенных между собой павильонов разной высоты, расположенных треугольником. Каждый павильон увенчан изогнутой крышей с загнутыми вверх углами, покрытой зеленой глазурованной черепицей. На коньках крыш установлены фигурки драконов, словно охраняющих трактир. Стены павильонов выкрашены в ярко-красный цвет, что необычно для столицы, хотя техника императора это, конечно, не передает. Между павильонами натянуты декоративные шелковые ленты, создающие впечатление, будто здание обвито драконьими усами. Двери покрыты стилизованными иероглифами, означающих дракон, удача и процветание, а вокруг построек расположен небольшой сад с искусственным прудом, через который перекинут изогнутый мостик, напоминающий драконий хвост. Вторая же яркая точка затерялась на дальних задворках города, у самых стен. Тщательно запоминаю конечную цель, параллельно прикидывая оптимальный маршрут. Теперь я знаю, куда мне надо добраться, да и сон уже все равно не идет. Бесшумно выскользнув в окно, дабы не привлекать лишнего внимания в общем зале, я устремляюсь на окраину. Монументальные здания центра постепенно редеют, уступая место покосившимся лачугам. Большинство из камня, но попадаются и деревянные, редкость по столичным меркам. Даже люди здесь совсем другие. Много нищих и бездомных, на их лицах усталость и отпечаток вечной нужды. Те, кому некуда податься, слоняются по улочкам, прочие давно заперлись в своих жалких халупах, наглухо заложив ставни. Немного найдется желающих расстаться с жизнью ради скудной поживы или из-за пьяной ссоры. В этой части города мне бывать еще не доводилось. Кто бы мог подумать, что в сердце империи можно наткнуться на подобные трущобы. Конечно, в любой столице есть свои темные закоулки, но здесь, кажется, царит поистине беспросветный мрак, достойный демонов-тенеплетов. Хочется верить, что с окончанием войны эти гнойники будут вычищены. Такие язвы на теле державы нельзя оставлять без внимания. Стараясь не привлекать ненужного интереса, петляю по безлюдным подворотням, порой перебираясь по мосткам над залитой грязной трясиной проулках. Добравшись до места, осматриваюсь. Ветхий каменный особняк стоит на отшибе, производя гнетущее впечатление запустения. Часть стены обрушилась, крышу прорезает уродливая дыра, вход наглухо заколочен досками. Понятия не имею, кто мог здесь жить, но крайне любопытно. Какой-нибудь ростовщик, один из тех, кто вечно наживается на бедолагах, что страдают от бедности. Недолго думая, проникаю внутрь через пролом. Первый этаж встречает меня затхлым духом, пылью и обрывками истлевшей мебели. Тщательно обшариваю анфилады комнат, стараясь не оставлять следов. Со второго этажа доносится еле слышный скрип половиц. Вскинув голову, различаю в полумраке массивный силуэт, укутанный в темный плащ. Незнакомец застыл на лестнице, безмолвным жестом веля мне подняться. Даже сквозь плотную завесу сокрытия я улавливаю исходящие от него волны колоссальной мощи. Будто невзначай они проскальзывают в ауре, знаменуя особое приветствие. Беззвучно взбежав по ступеням, вхожу вслед за ним в одну из комнат. Здесь чуть опрятнее, но не намного. Стол, пара стульев со спинками да остовы шкафов, затянутые паутиной. На полках даже книги угадываются. «Присаживайся», — указывает он на свободный стул. Разговор предстоит долгий. Окна наглухо заколочены, снаружи едва сочится тусклый вет. Глаза быстро привыкают к сумраку, и я могу рассмотреть суровое лицо собеседника. Капюшон скрывает большую часть, но россыпь мелких шрамов и нахмуренные брови различимы отчетливо. Я, Набору, глава теней. «Надо же, господин император прислал мальчишку», — усмехается он. «По моему внешнему виду, даже подлинному, этого уже не скажешь. Путь заставил меня возмужать раньше положенного. Похоже, этот человек владеет всей информацией обо мне, включая реальный возраст. Что ж, сгодится. На эту роль ты подойдешь как нельзя лучше. Чтобы внедриться в братство, придется убрать одного из них и занять его место, переняв чужую личину. Мне доложили, что в этом ты мастак. Надеюсь, сведения верны. Ради твоего же блага. Иначе твои кишки развесят гирлянды от блошиного рынка до самой академии. В братстве крайне не любит соглядатаев. От бесстрастного холода его слов меня слегка пробирает, но я держу каменное лицо. У охотников он известен как тигр. В братстве совсем недавно, от силы пару месяцев, но уже успел зарекомендовать себя, выполнив несколько контрактов в столице. Так мы на него и вышли. Подробностями тебя снабдит Джихвы, мое доверенное лицо. У нас сейчас неспокойно, поэтому координировать миссию лично я не смогу. Он будет отвечать за связь, передачу сведения и твое прикрытие. Можешь быть уверен, ты окажешься в надежных руках. Чем же так прославился ваш агент? С легким скепсисом уточняю я. Совсем недавно Джихвы с небольшим отрядом зачистил охваченную демонической заразой секту восходящего солнца. Возможно, слышала такой, насмешка сквозит в голосе собеседника. Ты ведь тоже там был, верно? Слова Набору пробуждают в моем сознании вихрь образов и ощущений. Я словно наяву вижу горный монастырь, затерянный меж скал, будто грозные стражи нависающих над узкой тропой. Вижу мрачные залы, освещенные мерцанием светильников, чьи зловещие тени пляшут на резных стенах. Слышу лязг оружия, крики боли и ярости, рев пламени, пожирающего древнее святилище. Чую тошнотворную вонь, что присуща лишь отродьям подземного царства. Да, я определенно был там. Мы с Кару пришли, чтобы вызволить ее брата, который перестал выходить на связь. Обнаружили, что вся секта погрязла в демонопоклонничестве, а ее глава отправлял на корм трупоеду собственных учеников. Словно в тумане всплывают обрывки недавнего прошлого, как мы сражались плечом к плечу с бойцами императора, как рука об руку с Кару и Джихвы им прорубались сквозь полчища одержимых сектантов, спеша к средоточию скверны. Или это был не другой агент теней? Воспоминания путаются, наслаиваясь друг на друга. Тревожное чувство не дает покоя, будто некая неуловимая деталь ускользает, не даваясь в руки. Я тру виски, пытаясь сосредоточиться. Голова раскалывается от натуги. Вижу, как Джихвы подходит к нам, опуская окровавленный клинок. На его лице застыла странная смесь печали, горечи и стылого безразличия. Я вдруг отчетливо осознаю, что потерял что-то очень важное, но не могу ухватить, что же утратил. Тень кладет руку мне на плечо. Ты славно сражался. Без тебя мы бы не справились. Он переводит взгляд на Кару и добавляет. Жаль, что не удалось спасти твоего брата. Мы стоим на развалинах того, что совсем недавно было неприступной горной сектой. Серые клубы застилают багровое небо. Ветер швыряет в лицо едкую пыль. На душе пусто и холодно, будто все краски мира поблекли разом. Видение меркнет, размываясь знакомыми очертаниями убогой комнатушки. Напротив застыл в ожидании Набору, внимательно вглядываясь в мое лицо. Я тру соднящие виски, пытаясь совладать с разбегающимися мыслями. Да, секта восходящего солнца. Мы с Джихвы им действительно бились вместе против тех фанатиков. Он отличный боец. Обрывки фраз падают неуклюже и скованно, но это лучшее, на что я сейчас способен. Воспоминания еще бурлят, постепенно оседая на краях сознания дымными наслоениями. Все верно, но даже ему не стоит знать о твоей реальной личности. Император строго наказал скрывать ее ото всех. Ты меня услышал? Скрипит, как гусиное перо по бумаге, голос собеседника. Я не нарушу приказа владыки. Вот и славно. Джихвей прибудет сюда через 7 минут, а пока приведи себя в порядок. Что-то ты побледнел, как саван. Мигрень, отмахиваюсь я. Вскоре рядом появляется бесплотная тень, стремительно обрастая деталями. Черный доспех, маска, скрывающая верхнюю половину лица, но оставляющая рот открытым. От новоприбывшего веет чем-то неуловимо знакомым. Я пытаюсь ухватиться за эту ниточку памяти, но вместо этого ощущаю лишь всколыхнувшуюся глухую неприязнь. Что? Почему? Сдерживаюсь, пристально изучая нового соратника. Оборачиваюсь, собираясь задать вопрос набору, но его стул уже пуст. Лишь остаточный шлейф ки в воздухе намекает на безупречно исполненную технику перемещения. Настолько искусно, что я даже не уловил колебания энергии. Тигр, ухмыляется Джихвы, усаживаясь напротив. Отныне тебя будут звать так, не самый оригинальный позывной, зато он сам выбрал, когда вступал в братство. Прежде его звали Люйше, родом не из столицы, но давно уже перебрался сюда вместе с сестрой и младшим братом. Они в деле не замешаны, можешь о них не беспокоиться. С братом он почти не общается, только иногда анонимно помогает ему деньгами. Догадываются, небось, от кого, но виду не подают. Раньше вся семейка жила в небольшом городке к югу отсюда, но как родители померли, подались в столицу. Известие о наличии у моей цели родных вызывает горькую усмешку. Не хотелось бы обрекать их на потерю брата, но хотя бы им самим ничто не будет угрожать. Ради благополучия империи придется и не на такое пойти. В конце концов, малые жертвы оправданы, если помогут избежать больших потрясений. Так ведь, я тут же одергиваю себя. С каких пор жизнь невинных людей стала для меня разменной монетой? Эта мысль вызывает брезгливое отторжение, как и сидящий напротив человек. Хотя в прошлую нашу встречу он не давал мне поводов для неприязни. Какую роль во всем этом играет его прошлое? Может, перейдем ближе к делу? Не выдерживаю я, мечтая поскорее избавиться от раздражающего собеседника. Прошлое очень даже важно, отвечает он, перейдя на странный говор, звучащий непривычно для моего уха. Люйше родом из Солнечной долины, а там толкуют примерно так. Произношение немного отличается от столичного и остальной империи, так что перед подменой тебе необходимо овладеть им. Объясни особенности, и я попробую прямо сейчас, пытаюсь повторить диалект, но выходит так себе. Думаешь, сможешь овладеть этим наречием за пару часов? Мне даже на такой уровень скудоумия потребовалась неделя, зубоскалит Джихвы и вворачивает непонятное словечко. Шама, это еще что значит? Требовательно спрашиваю я. Так звучит универсальное ругательство на диалекте Солнечной долины, усмехается тень. В том местечке за словцом в карман не лезут. Отвести душу бранью – дело обычное. Ты уж постарайся перенять эту привычку, чтобы вжиться в образ. Он принимается посвящать меня в тонкости говора тех мест, особо упирая на излюбленные тигром обороты и присказки. Я схватываю на лету. Все же в армии приходилось общаться с уроженцами всех уголков империи, так что ухо приучено к разным диалектам. Освоив азы, перехожу к сути моей миссии. Джихвы протягивает тоненькую книжицу. Здесь все остальное. Пока следил за тигром, записывал, как он общается и какие словечки вворачивает. Тебе пригодится. Спасибо, киваю, пряча исписанные мелкими иероглифами страницы за пазуху. А до братства чем Люйше промышлял? Про то, чем он до столицы занимался, сведений не густо, но кое-что я все ж разузнал. В голосе Джихвея прорезаются самодовольные нотки. Тигр не из именитого рода, но дар к боевым искусствам в нем пробудился рано. С малолетства семья в нищете прозябала, а Люйше от богатеньких до сильных мальчишек только тумаки до издевательства терпел. Но это ровно до той поры, пока в нем ки как следует не заиграла. Он и без того смелый да напористый был, а уж когда встал на путь, все кардинально поменялось. Он и так был не из робкого десятка, а немного овладев своей силой, стал отвечать обидчикам, за что всю его семейку выгнали из деревни. Обычно незнатные дети подаются в школы боевых искусств или секты. Он что, пошел иной стезей? Вставляю я вопрос. Да, не было у него иного выбора. Деревенский староста уж постарался, чтобы ни одно приличное заведение парня не приняло. Поговаривают, уже тогда братство на него глаз положило. Небось, еще когда он в деревне своим недругам ребра ломал. Иначе с чего бы ему, без должного обучения и доступа к техникам, удалось набраться такой силы, чтобы давать отпор обидчикам, также владеющим ки? У меня аж сердце щемит. Да более знакомая история, если вспомнить ублюдка Бохая, сына старосты из лесных холмов. Вот только с братьями и сестрами мне не повезло. От этой мысли накатывает черная тоска. Джихвей меж тем посвящает меня в подробности моей новой биографии. Как после изгнания из родных мест семейство Люйше по деревням мыкалось, пока не осело в другом селении Солнечной долины. С тех пор о нем вестей кот наплакал. Известно лишь, что пропитание семье добывал, подряжаясь по найму в караванную охрану. Старшему из троих детей деваться некуда было, родители после лишений быстро захворали, все деньги на лекарей уходили. А когда их не стало, подался он в столицу с младшими на руках. Здесь-то Люйше и прибился к охотникам окончательно. Через тамошних наемников на кого-то из братства вышел, как положено проверку прошел и за работу взялся. Несколько заказов в столице выполнить успел. Нрав у него кремень, вспыльчивый, любит подраться, добавляет Джихвы. Да и к венцу с девицами слабость имеет. Но, невзирая на загулы да буйства, закон особо не переступает. Пару раз стражники его после пьяных драк забирали, но отпускали, как протрезвеет да штраф заплатит. В общем, типичный молодой да горячий. Силу свою почуял, деньжат отхватил и пошел во все тяжкие. Просто пока расплата его не настигла, но вскоре это поменяется, кривая ухмылка возникает на губах собеседника. Так когда и как мне его подменить, возвращаю разговор в деловое русло, а тут особых сложностей не предвидится. После миссии от братства он традиционно залегает на дно, так как работает в столице, а после, спустя недельку, отправляется в публичный дом. Монет при нем завсегда в достатке, так что заведение выбирает лучшие. В этот раз должен посетить обитель утех под названием Поднебесье в самом центре города, скалится Джихвы. У меня там кое-какие связи имеются, так что все ходы-выходы разузнал. Как обычно, тигр самые дорогие покои займет, вином как следует зальется, тут-то ты его и подменишь. Главное, тихо да незаметно все провернуть. Времени в обрез будет, вокруг него девицы так и вьются. До рассвета беседуем, утрясая детали. Напоследок Джихвей вручает мне карту района да чертежи борделя. А как мне потом с охотниками на связь выйти, когда займу место тигра? Задаю я главный вопрос. Не переживай, они сами объявятся. Ты пока у них в младших ходишь, значит, распоряжение старших исполнять обязан, хмыкает Джихвей. Все, ступай, сними себе комнатушку неподалеку, да не слишком приметную, и готовься к делу. Как цель вынырнет, я весточку пришлю. На том и расстаемся. Нахожу себе жилье в трех кварталах от злачного места. До него всего 10 минут быстрым шагом, не более. Все оставшееся время я изучаю диалект Солнечной долины и практикуюсь в техниках. Раз за разом меняю личину, дабы перекидываться быстро и без запинки. На пятый день в дверь мою стучат. Не успеваю отворить, как в щель просовывают конверт. Внутри два листка. Один свернутый в четверо изображает детальный портрет моей жертвы. На другом всего две строчки. Сегодня ночью, затемно. На обороте приписка. Джихвей успел еще кое-что разведать. Немного, но по делу, все про охотничьи порядки. Я со свистом втягиваю воздух сквозь стиснутые зубы. Час настал. Пора делом доказать, что император не зря мне доверил эту миссию. Глава 6. До самой ночи я тщательно готовлюсь. Первым делом вникаю в свежую порцию сведений о прошлом тигра. Выясняется, что прозвище свое Люйше получил не просто так. Первое испытание в братстве не потребовало от него ничьих жизней. Охотники берутся не только за устранение людей, но и за иные поручения. Была бы достойная плата. Хоть убийство и приносит им основной доход, они предпочитают слыть наемниками, а не душегубами. В качестве пробного поручения Люйше выпало истребить могучего духовного зверя, редкого степного тигра на высоком этапе развития. Заказчик, престарелый охотник, мечтал заполучить его шкуру в свою коллекцию, но сам с таким грозным противником связываться остерегся. Парень исполнил поручение, но в схватке изрядно пострадал, заработав несколько глубоких шрамов на груди. В память о знаковой победе он и избрал себе звериное прозвище. Удалось Джихвею разузнать кое-что и о талантах тигра. Точных сведений о его родной стихии нет, но в бою тот полагается более на рукопашные техники, усиливающие тело. Способен отращивать на пальцах нечто вроде звериных когтей. В деле привык не церемониться, жертв попусту не мучает, но и пощады не дает. От этих подробностей мне невольно становится не по себе. Я отдаю себе отчет, что, внедрившись к охотникам, не смогу избежать кровопролития. Во имя империи я готов приступить к черту, но все же душу терзают сомнения. Впрочем, сейчас нет смысла забивать голову раньше времени, решать проблемы лучше по мере их поступления. В Поднебесье отправляюсь засветло. Есть у меня одна задумка, как проникнуть внутрь, не вызвав лишних подозрений. Я уже досконально изучил план заведения. Оно занимает целый особняк, окруженный ухоженным парком. Охрана, будь здоров, так что самый верный способ – явиться туда в образе состоятельного гостя. Обхожу пару рынков, приобретая себе богатое ханьфу. Собираю облик этакого купца с туго набитым кошелем. Заодно меняю свою нынешнюю внешность, позаимствовав черты у разномастных толстосумов. Переоблачившись и приняв подобающий вид, вначале захожу в ресторан, чтобы перекусить и опробовать свою новую маскировку в деле, а уже потом держу путь к вертепу. На закате приближаюсь к воротам отработанной грузной походкой. Стражники у входа придирчиво изучают мое одеяние и осанку. Вид у меня, прямо скажем, потешный, эдакий упитанный коротышка, облаченный в дорогие да кричащие шелка, а поверх еще увешанный несколькими позолоченными цепями. На безделушки тратиться не стал, лишь для антуража раздобыл дешевые поделки. «Никак впервой к нам пожаловали, господин», — осведомляется старший из привратников. Видный мужчина, широкий в плечах, со звериной статью, едва тронутой сединой, кивком велит подельникам пропустить меня, а сам подхватывает под локоток и отводит в сторонку. «Заведение у нас особого пошиба», — вполголоса втолковывает он, — «элитное. Не все здесь решается звоном монет, сколько бы их у вас ни водилось, так что прошу, соблюдайте правила, если не хотите столкнуться с неприятными для себя последствиями». Я красноречиво обвожу рукой благоухающий сад, раскинувшийся вокруг главного здания. «Если вы не против, можете меня проводить и просветить насчет ваших порядков, нарочито басовито прошу я. Вам все доходчиво растолкуют внутри, а у меня тут работа другая», — отмахивается страж, кивая на ворота, куда один за другим прибывают посетители. В подтверждение своих слов привратник указывает на гостей, которых сопровождают дальше дюжие охранники. Тогда я незаметно извлекаю пару серебряных луников и ненавязчиво вкладываю их в его ладонь. Эта малость творит чудеса, служивый мгновенно становится приветливее. Не спеша бреду по аллее, а стражник вышагивает рядом, не переставая описывать заведение и правила. Еще недавно уверял, что здесь не все решается золотом, а сам за пригоршню серебра начал петь соловьем. Ну да ладно, мне же лучше. Главное, выведать побольше о порядках да присмотреться к посетителям. Центральная дорожка ведет прямиком через парк к дворцу утех. По обе стороны высятся затейливо остриженные деревья да диковинные кусты. Боковые тропы петляют меж зарослей, теряясь в зеленой купе. Прошлой ночью я уже выведывал здесь все досконально. По сторонам разбросаны служебные строения, а в чаще укрыты беседки для гостей, предпочитающих забавы на свежем воздухе. Больные на голову, а ранг мне свидетель. Правила, как выясняется, довольно просты. У любой прихоти есть своя цена, но обговаривать все нюансы нужно обстоятельно, чтобы впоследствии избежать проблем. С девицами тоже можно условиться об особых услугах, но стражник предупреждает, что с новичками порой случаются неприятные инциденты. Меня поражает его прямодушие. Впрочем, разговор этот больше для проформы. Куда сильнее занимают меня прибывающие гости. Вскоре нас нагоняет шумная ватага из четырех крепких молодцев, среди коих я приметил и тигра, горланищего во всю глотку. «Нынче ночью у меня будет целый гарем», — хвастливо гогочет он. «Что, братцы, посоревнуемся, кто больше девок к утру завалит? Куда тебе, полосатый?» — ухмыляется белокурый детина диковинной наружности. «К третьей красотке язык начнет заплетаться, а там и буянить примешься». «Верно, тигр, тебе только волю дай, ты же меры не знаешь», — подначивает его коротышка. «Потом лакаешь без продыху, как псина, и куролесишь, а нам ущерб покрывать. Забыл, небось, куда пожаловал? Это тебе не дешевый бордель, а Поднебесье. Матушка-то блюдет репутацию, сюда даже знать захаживает, так что веди себя прилично». Тигр замирает на полушаге и меряет товарища тяжелым взглядом. «Ты чего там тявкнул, недомерок?» — рычит он, грозно нависая над спутником. «Кто тут из нас тут псина, а крыса ты облезлая?» Мой провожатый умолкает, с опаской поглядывая на лихую компанию. Того и гляди, начнется заварушка. Уже и прохожие останавливаются, и стража насторожилась. «А ну, тихо!» — встревает белобрысый верзила. «Мы сюда гулять пришли, али глотки драть, не втерпешь кулаками помахать, валите за ворота, не портите нам веселье». «Ты что, сдурел?» – взвивается тигр. «Приказывать мне вздумал». Он хватает обидчика за грудки, сгребая в могучий кулак богатое одеяние. «Забыли, с кем говорите». Внезапно белокурый наклоняется к нему и что-то быстро шепчет. Раздор увядает, не успев расцвести. Гомоня и пересмеиваясь, ватага удаляется ко дворцу у тех. «Я тоже ускоряю шаг», получив от стражника всю необходимую информацию. Поравнявшись с тигром, ловко цепляю к его платью крохотную колючку. На серебристой нити та еле приметна, но мне поможет не упустить жертву из виду. Впереди, затмевая небо, высятся затейливо украшенные пагоды, соединенные ажурными переходами. Нарядные девы в ханьфу с игривыми вырезами приветствуют гостей, то выставляя щиколотку, то запястье. Меня встречает одна из помощниц матушки-хозяйки. Ту саму я вижу лишь мельком, статная женщина в летах, чья увядающая краса искусно подчеркнута косметикой и шелками. «Господин, чего изволите?» – щебечет юная дева. «Меня зовут Жасмин, нынче я ваш проводник в Поднебесье». В тонких чертах девы мелькает нечто смутно знакомое, но уловить ускользающее сходство не удается. «Еще не решил», – туманно отвечаю я, нарочно затягивая беседу. «Впервой в ваших краях. Составите компанию?» Жасмин с готовностью подает руку. Подхватив девушку под локоток, увлекаю ее на прогулку перед пагодой. «Нужно дать тигру время обосноваться. Так чем вы можете услужить заезжему гостю?» Осведомляюсь с нарочитой игривостью. Смотря к чему душа лежит, серебристым колокольчиком смеется прислужница. «Уж поверьте, нам любая прихоть по плечу». Я забавляюсь беседой, исподволь приглядывая, куда направится добыча. А тигр меж тем поднимается на вершину одной из угловых башен. «Для начала хотелось бы полюбоваться вашими красавицами, выбрать спутницу на ночь», понизив голос до заговорщицкого полушепота, киваю в сторону башни. «Где-нибудь там, на вершине, под самыми небесами. Мы же, как-никак, в Поднебесье». Жасмин одобрительно кивает. «Прекрасный выбор, господин. Могу порекомендовать музыкальное сопровождение и танцы. Так вы вполне сможете оценить наших богинь». Последнее слово она произносит почти благоговейно. Мы поднимаемся выше. Роскошь убранства затмевает все виденное прежде. В этом крыле царит дух неприкрытого разврата. Соблазнительные изгибы статуй, фривольные картины, дорогие ароматы, все будоражит плоть и распаляет фантазию. Отделка помещений выполнена из дорогих пород дерева. Мне ли не знать, для меня отведены покои на верхнем ярусе, несколько залов, объединенных просторной террасой, стройные колонны, мягкие диваны, журчащий фонтан, с обзорной площадки весь квартал как на ладони. И все это удовольствие стоит столько, что трать я собственные деньги, уже бы взвыл волком. Пока Жасмин проводит экскурсию, в комнаты одна за другой входят ночные бабочки. Впрочем, язык не поворачивается назвать так этих утонченных красавиц, более уместных при дворце, нежели в публичном доме. Я останавливаю выбор на пяти девах, искушенных в музыке и живописи. Кажется, моя спутница ничуть не удивлена, видно, здесь привыкли к самым взыскательным гостям. Ради приличия заказываю хмельное. Впрочем, мне еще предстоит изображать пьяного гуляку в облике тигра, так что увлекаться не стоит. Девы услаждают мой слух чарующей музыкой и искусной беседой, блистая глубокими познаниями в политической жизни столицы и далеко за ее пределами. И за все это приходится отвалить немалую сумму. Ночь в обществе каждой красавицы стоит от 10 серебряных луников, хотя в эту цену уже включена не только игра на музыкальных инструментах. Не скупясь, трачу казенные деньги, исподволь распуская по этажу сети с тончайших побегов. На каждом ярусе таится стража, их приглушенные ауры я безошибочно различаю, хоть они и не показываются гостям на глаза. Моя цель расположилась в покоях напротив, в этом оплетающие побеги не дадут солгать. Нужно лишь улучшить момент и проникнуть туда незамеченным. А тигр меж тем, изрядно набравшись, зачастил в отхожее место. Пора действовать. Одарив дев горстью серебра на прощание, я будто невзначай выхожу на террасу. Ловко вскарабкавшись по крыше, перебираюсь на ту сторону. Здесь царит совсем иной дух, буйное веселье, громкая музыка и пьяные крики. В этом гамме не разобрать и слова. Проскользнув в одну из спален, чьи двери тоже выходят на обзорную галерею, под потолком и создаю древесную обманку. Просто, чтобы меня сразу не заметили. Ждать приходится недолго. Вскоре парень вновь вваливается справить малую нужду, на ходу стягивая портки. «Подожди своего хищника». В полоборота кричит он кому-то за порогом. Я обрушиваюсь на него сверху в самый неподходящий момент. Один рывок, и хребет с хрустом ломается, вспоров позвонками кожу, а голова неестественно откидывается назад. Тигр еле слышно хрипит проклятие, но свет уже меркнет в его глазах. Снаружи встревоженно окликает девичий голос. «Все ли в порядке, мой лютый зверь? Я уже изнемогаю тут без тебя. Долго ли еще ждать? Потерпи и лучше восстанови силы». Откликаюсь я, ловко подделывая голос жертвы. Пока говорю, моя личина зыбко плавится, повторяя облик тигра. Побеги оплетают тело, пока я торопливо стаскиваю с мертвеца одежду. Труп прячу в кольцо хранилища и, приняв новый облик, шагаю за порог. Длинноногая красотка с угольно-черными прядями прижимается ко мне, млея в объятиях. «Может, останемся здесь?» – жарко шепчет она, дразня пышной грудью, едва прикрытой тончайшим шелком. «Сделай уже, что обещал». Я стискиваю ее крутые бедра, привлекая ближе. «Всему свой черед, красавица. Сначала восполню потери, а там уж позабавимся всласть. Как скажешь, мой зверь», – мурлычет дева, игриво покусывая меня за шею. В общей зале дым коромыслом, музыка, пляски, звон чаш. Кое-кто из гостей, не тратя времени, уже приступил к любовным утехам прямо на диванах. Я примечаю, что свита тигра изрядно разрослась с моего ухода. Отовсюду меня зазывно окликают, но я избираю ложе, где девиц побольше, а мужчин поменьше. Там же вальяжно раскинулся давешний белокурый верзила. «Эй, полосатый, ты чего зачастил нужду справлять? Точно дед старый», — едко цедит он, завидев меня. «Никак приболел, ты б поменьше языком чесал, да побольше пил». Огрызаюсь я, лихо передразнивая говор солнечной долины. «Никак во мне сомневаешься?» Прищурившись, блондин хватает непочатую бутыль и, ахнув горлышко об стол, разом опрокидывает ее в глотку. Не желая ударить в грязь лицом, повторяю его ухватку. Хлещу крепкое вино, создав в глубине рта заслон из растения, что должно впитать в себя всю жидкость. Поди различи в этом бедламе. Держусь своей роли, стараясь не углубляться в темы, где могу себя выдать. Впрочем, это не так уж сложно, здесь всех занимает лишь извечное «кто кого перепьет да переблудит». Под хмельные россказни я исподволь разведываю, не состоят ли собутыльники в братстве, но те или не имеют к нему отношения, или скрывают правду. Вдруг в зале повисает зловещая тишина. На пороге, корчась от гнева, стоит давешний коротышка, дружок покойника. Обводя всех мутным взором, он разражается бранью пуще прежнего. «Тигр, ублюдок полосатый, сучий потрох, ты как посмел, а думал, не замечу, ну, держись, жизнью заплатишь». Глава 7. Да угомонись ты. Бросаю на задиру нарочито хмельной взгляд. Набрался до чертей и мерещится всякая дребедень. «Пить ни хрена не умеешь». «Это я-то не умею», — взвивается коротышка, потрясая увесистым кулаком. «А ну, глянь сюда». Он разжимает ладонь, являя взору пару игральных костей. «Знаешь, что это за хреновина? Я, когда ты отлучился, на твое место присел, да там ее и приметил. Ты ж вечно эти змеиные глазенки выкидывал. Никак сжульничать удумал?» Коротышка швыряет костяшки на стол. Те, подпрыгнув, замирают единицами кверху. «Еще разок сделать», — ухмыляется он, снова подбрасывая игральные кости. Исход тот же, змеиные глаза смотрят в потолок. «Что скажешь, а, тигр? Ишь, как тебе везет!» Бесится низкорослый, шаря по поясу в поисках оружия, но тщетно. Тогда, сжав кулаки, он надвигается на меня с открытой угрозой. Белобрысый верзила пытается встрять, развести нас по углам, но я легко отодвигаю его с пути. Блондин плюхается обратно на диван, а я поднимаюсь навстречу недругу. «Чжан, а именно так зовут недоумка, как мне удалось узнать за этот вечер», — пыхтит раздувшимся кузнечным мехом, буравя меня злобным прищуром. Я невозмутимо беру со стола чашу, плескаю туда вина и вручаю коротышке. Приобняв его за плечи, проникновенно шепчу: «Да погоди ты». За тем столом народищу немерено резалось. «С чего ты взял, что я сплутовал? Что это вообще мои кости? Если сомневаешься, тащи другие, сам все увидишь. Выпадет мое, с тебя должок. Ну а если наоборот, получишь втрое. По рукам, ну-ну, поглядим», — фыркает собеседник, стряхивая мою руку. Махом осушив врученную чашу, он в развалку бредет к игорному столу. Там спорит долго и яро, но вскоре коротышка возвращается с парой костей. Внимательно их изучив, протягивает мне: «Змеиные гляделки заказывал?» — уточняю с ухмылкой. «Да хоть жабьи бородавки», — рявкает Чжан. Не выпадут, насыплешь мне в карман и звонкого серебра по самые края. Я сжимаю кости в кулаке, чуть встряхиваю, одновременно вливая малую толику ки. Все здесь практики, но с пьяну туго соображают, особенно этот недомерок. Я и сам прикладывался к чаше, но больше поил собственные побеги, так что хмель меня едва тронул. К тому же, кубики-то деревянные, мне сам Аранг заповедовал справиться. Ну что, готов опустошить карманы? Ухмыляюсь, встряхивая ладонь над столом. Кости, подпрыгнув, замирают у самого края. Пара единиц отражают тусклый свет масляных светильников. Никак снова налитые свинцом подсунул. Демона тебе в глотку, взвивается Чжан, сгребая кубики. А ну, повтори. Не верю я тебе, шулер чертов. Сам в долги влез, сам и плати. Никто тебя за язык не тянул, осаживаю его, плюхаясь на диван и притягивая девицу поближе. На этом разговор окончен. Уймись уже, Чжан, гогочет блондин, хлопая в ладоши. Азартные игры, не твоя стихия, смирись. Эй, девоньки, играйте музыку погромче, гуляем дальше. Шум и гам возвращаются в покой. Коротышка, насупись, отсаживается подальше, но вскоре и сам сваливает с одной из красоток. Я продолжаю влезать в чужую шкуру, болтать о том о сём, исподволь выуживая крохи сведения о своих собутыльниках. Такая вот досадная случайность может вмиг спутать все карты. От Бжихвея я разузнал о тигре немало, но больше по верхам. В тонкостях придется самому разбираться, полагаясь на его дружков. Коротышка Чжан и белобрысый Ивар, как выяснилось, наемники из тех, что стерегут караваны. Так с ними Люйше когда-то и познакомился. Однако к братству охотников, похоже, они отношения не имеют, или мастерски это скрывают. Впрочем, в пьяных россказнях то и дело мелькают обмолвки о каких-то заданиях. Вроде бы, не в духе братства. Больше про разбойные набеги, охрану обозов да тому подобное. Я помалкиваю, впитывая любые крохи. В какой-то миг ценитель азартных игр, позабыв недавнюю обиду, окликает меня. «Эй, тигр, что-то ты скис нынче». Замолк, будто воды в рот набрал. Поведал бы историю какую, что ли, скрасил скуку. А хотите, расскажу, как я свое прозвище заслужил. Ухмыляюсь, потянувшись за новой порцией хмельного. Мы все это уже по 20 раз слышали, сколько можно, кривится Ивар. Заладил, тигр да тигр. Небось, на самом деле в детстве кота уличного приручил, вот и кличут. Рассказал бы чего нового. Впрочем, иным гостям, особенно дамам, явно любопытно. Все да не все, хлопаю его по плечу. Пусть дамы послушают. Отмахнувшись от скептика, затягиваю историю о том, как я расправился со свирепым зверем-людоедом. Приукрашиваю слегка, но меру знаю. Чжан не выдерживает первым. Подхватив пару девиц, он сваливает во свояси. «Можно нам тоже послушать?» – пищат они. «Да я вам сейчас такую историю расскажу и покажу», – хохочет парень. «Про змею». Красотки повизгивают в притворном испуге. «Я же чешу языком до глубокой ночи, не щадя глотки. К дамам, впрочем, не пристаю. Сердце отдано другой, так что, сделав вид, что набрался, храплю в углу, дабы не вызвать лишних подозрений. Под утро меня расталкивает Ивар. Вставай, братец, время вышло, выдвигаться пора, коли не хочешь приплачивать. Ты ж вроде по делам собирался. Или остаемся, тогда раскошеливайся. У меня уже карманы пусты, обойдутся без лишних монет. У самого едва звякает, зеваю я, нехотя продирая глаза. Еще бы до оплаты дотянуть, вот где удача пригодится. Поднебесье мы покидаем малым числом. Наша компания поредела еще ночью. Поутру все помалкивают, и мне это на руку. Лучше рта зря не раскрывать, а то не просто будет удержать шкуру тигра. Да и подготовиться не мешает перед встречей с братством. Как себя с ними вести, большой вопрос. С дружками-то можно и погулять лихо, а вот у охотников, небось, иные порядки. Люйше пусть уже и в деле, а все одно новичок зеленый, как бы в лужу не сесть. С другой стороны, первый экзамен сдан. Товарищи покойника меня не распознали, что уже хорошо. Поутру сама матушка, хозяйка заведения, выходит проводить гостей. Приметив буйную ватагу тигра, известного непутевым нравом, она мрачнеет. Уж не их ли лап дело? Ранее ей доложили о пристранном постояльце, что заявился под вечер, весь разряженный, будто скупщик редкостей на ярмарке. Немало серебра спустил, лишь на, чтобы девы плясали. В такую невинность верится ей с трудом. А после гости вовсе сгинул невесть куда. Бывало уже такое, хоть и не часто. После, глядишь, в укромном уголке отыщут бездыханное тело. Стража обшарила и этаж, и соседние залы, но тщетно. Конечно, серебру, что проезжий оставил, матушка рада, но от таких загадочных происшествий добра не жди. Впрочем, надежда теплится, что в этот раз пронесет. Расставшись с Иваром и Чжаном на шумной улице, уславливаюсь повторить ночное веселье, как только карманы вновь потяжелеют от звонких монет, а сам спешу укрыться в своей каморке. Заперев дверь, бережно извлекаю из перстня хранилища пожитки тигра. В разгар гульбы припрятал все, кроме денег. Мало ли как обернется, не ровен час, сопрут или подменит. Теперь же внимательно изучаю каждую безделушку, силясь отыскать подсказку, как убитый связывался с братством. Помимо мелочи, в карманах покойника нашлись клочки свитков, но ни одна не дает ключа к разгадке. Больше смахивают на любовные записки от девиц. Оно и неудивительно, с его-то бурным нравом. Но вот ключ, совсем другое дело. Верно, от съемной каморки, где тигр цепался меж кутежами. Надо бы поскорее туда наведаться. На бородке ключа выгравированы звездочки и номер. В памяти всплывают захудалые заведения столицы, где мог обретаться этот гуляка. Припоминаю, как в окрестностях борделя Поднебесье мне попадалась ветхая ночлежка с кричащей вывеской «Звездный путь», приткнувшаяся в темном проулке. Стоит ее проверить. Пусть кошак и слыл буйным забиякой, а кое-какие дела проворачивал не без ума. Выбрал не людный кабак, а обитель, где путники останавливаются лишь передохнуть да переночевать. У входа скалится громилы с рожами, по которым плачет плаха, но я прохожу без помех, не удостоившись и взгляда. Знать, примелькался я здесь. Отведенная мне каморка, 11-я по счету, ютится на втором этаже. Со скрипом проворачиваю ключ в замочной скважине. Створка поддается неохотно. Теперь это крохотное, скудно обставленное помещение, моя новая обитель. Временная ли, постоянная, кто знает. Не исключено, что и ночлежка эта связана с охотниками. Коли так, жди беды. Ну как здесь отыщется кто из закадычных дружков тигра, что меня живо раскусит? Лучше лишний раз никому на глаза не попадаться. Несколько дней тянутся мучительно, в тягостном ожидании. Выбираюсь на улице редко, лишь чтобы подкрепиться да размять ноги. Остальное время посвящаю тренировкам и медитациям, готовясь к любому повороту. Впрочем, толку от этого чуть. В чужой личине, без доскональных сведений о повадках тигра, поди угадай, как он себя поведет. Кое-какая информация от Бжихвы имеется, но она неполноценная, весьма разрозненная. Вдобавок мучает совесть, грызет уже заранее. Вроде бы рук еще не заморал, а все одно понимаю, не миновать мне жестоких, низменных дел, противных моей сути. Чего не сделаешь для своей страны и нашего повелителя. Лишь твердая вера в правоту нашего дела и верность императору удерживают меня от того, чтобы дать слабину. И все же мысли о возможной невинной крови на руках то и дело точит изнутри, порождая сомнения. Как бы ни хотелось отмахнуться от них, приходится раз за разом прокручивать эти вопросы в голове. Ведь если в ответственный момент дрогнет рука или голос, это может стоить мне не только провала миссии, но и самой жизни. Тигр известен своей безжалостностью и решительностью. Если я не сумею в точности сыграть эту роль, то мигом выдам себя с потрохами. Дни текут нестерпимо медленно, порой растягиваясь до бесконечности. И от Бжихвы ни слуху ни духу. Остается лишь уповать на то, что ему ведомо, где я сейчас обитаю. Однажды под вечер в дверь настойчиво стучат. Подымаюсь, но с той стороны доносится глухой голос. Мост каменный с невиданными птицами. Под ним в глазах, что мудрости полны, найдешь ответ. Приоткрываю створку, но лишь на волос. Снаружи, ни души. Странные фразы, видать, шифр. Надо бы сообразить, что к чему. Вроде бы несложно, раз упоминается мост, но это же слово может значить и нечто иное. Однако я решаю пойти от банального и проверить свои догадки. Отправляюсь на восток столицы исследовать местность. В этой части города протекает река и мостов здесь немало. Смутно припоминаю, как засек однажды на одном из них затейливые изваяния, но рассмотреть тогда не удалось. Теперь, стало быть, придется прогуляться. Несколько часов спустя, наконец, отыскиваю на перилах статуи мифических фениксов. Других мостов я не припомню, так что спускаюсь к воде, стараясь не привлекать к себе лишнего внимания. Здесь пути нет, сплошь неприступные опоры. На одной из них красуется барельеф дивного феникса. Чтобы подобраться ближе, задействую технику водной поступи, шагая прямо по темной поверхности реки. Минута, и я укрыт в тени, Сверху меня ни за что не приметить. Глаза каменной птицы вспыхивают зеленоватым огнем, обдавая меня изучающими лучами. Верно, проверяют личность. Ну и ухищрения, однако, у охотников. Могут теням фору дать. Когда я пытаюсь сосредоточиться, в голове вспыхивает властный голос. Сегодня на закате. Таверна «Красный фонарь». Спроси, хромого ли. На горизонте солнце уже клонится к закату, так что время на исходе. Поднявшись на улицу, угощаю местного пропойцу медиками и узнаю, где искать злачное заведение. На окраине города, стало быть, надо поторапливаться. По пути приобретаю у старьевщика неприметную накидку, в самый раз, чтобы дополнить образ. К вертепу под названием «Красный фонарь» прибываю аккурат, когда солнце полыхает багрянцем, расцвечивая городские стены. Покосившаяся лачуга едва держится, больше смахивая на хлев, но у крыльца толкутся весьма сомнительные личности. Вместо вывески над входом и впрямь болтается облезлый алый фонарь. Протискиваюсь внутрь, бесцеремонно расталкивая сброд. Что снаружи, что внутри, одно отребье. Впрочем, мое появление вызывает волну неуверенных кивков и приветствий. Прокопченный кабак забит под завязку. Стоит ступить в зал, как в нос бьет вонь немытых тел, прогорклого пота и дешевого пойла. Народ режется в карты до кости. Отовсюду несутся крики и ругань вперемешку с грохотом опрокидываемой мебели, никак подрались. Впрочем, разнимать забияк никто не спешит. Наоборот, кто половчее, собирает ставки, потрясая замызганными шапками с медиками. Даже разносчицы выпивки и снеди, и те больше смахивают на портовых потаскух. Ко мне так и липнут их маслянистые взгляды, но окликнуть не решаются. Пробираюсь к стойке, где наливают мутное пойло. Все места заняты, пара забулдык дрыхнет прямо на столешнице, уронив головы подле недопитых кружек. Без церемонии спихиваю одного на пол. Тот, и не подумав проснуться, храпит себе дальше. Мой сосед, смерив меня презрительным взглядом, пинком переворачивает тело, чтоб не мешало упиваться дальше. За стойкой орудует дюжий детина. Его бугрящиеся мышцами руки сплошь покрыты татуировками сомнительного качества и четкости, а место зубов занимает вставная железная челюсть. Хромой ли, осведомляюсь я, это смотря кому он понадобился, скалится верзила. В ответ я рыкаю, не зря Джихвы упоминал, что тигр любил этот куражиться, и впрямь срабатывает. Ухмылка кабачика становится шире, и он кивает на дверь, откуда служанки таскают харчи и выпивку. Вдвоем проходим на кухню. Здоровенный, что твой буйвол, повар орет на нерасторопную прислугу, то и дело норовя отвесить за трещину. При нашем появлении он оборачивается и смеряет меня колючим взглядом единственного глаза. Тут к тебе, хромой, бросает мой провожатый и тут же исчезает в обеденном зале. Мы с поваром обмениваемся долгими изучающими взглядами. Наконец, тот кивает и ведет меня вглубь кухни, за груды полусгнивших овощей. Там он пинком выбивает один из камней кладки. Бесшумная дрожь, и на первый взгляд монолитная стена расходится потайной дверью. Хромой ли, утратив ко мне всякий интерес, ковыляет прочь, а я ныряю в едва освещенный коридор. Стоит мне переступить порог, как створка за спиной смыкается.